Неуловимая тьма перехода от одного пространства к другому сменилась белой вспышкой. Кто-то слегка переусердствовал с освещением, но тут же оплошность была исправлена. Моих опущенных век коснулся зеленоватый свет, сквозь который пробивались яркие полосы. Где-то совсем близко ненавязчиво шелестел кондиционер, нагоняя волну приятной прохлады. Его шелест разбивал настойчивый звук отдаленных голосов. Я стоял в просторном помещении. Белый зеркальный пол отражал стеклянный купол высокого потолка, несколько раскидистых олив, высаженных в широких керамических катках, и удобные кожаные диваны. У меня за спиной послышался знакомый до последней интонации голос. «Где это мы?» Я оглянулся. Хелена находилась рядом. Ее стройная фигура была обтянута костюмом из тончайшей бежевой кожи. Короткая юбка открывала прекрасные длинные ноги, а высоченные каблуки делали девушку выше на полголовы. Волосы, ставшие темными, прямыми и доходящие почти до талии, стянуты на затылке в пышный хвост. Умело наложенная косметика придавала глазам легкую раскосость, а скулам – выразительность. «Мы в самом начале сна Никоса. Это международный порт Полиса. Вон там, я указал в конец зала, коридор, ведущий к платформе гиперпетли Зеро. Продавец под ником Морфей отправил нашего клиента в Бангкок. И почему я не удивляюсь?» «Бангкок?» — воскликнула Хел. «Откуда ты знаешь?» «Знакомое место. Воссоздано идеально». «Ты был в Бангкоке?» — продолжила она изумляться. «Да, приходилось. Ездил с учителем», — ответил я кратко, не вдаваясь в подробности. И прежде чем Хел продолжила расспросы, сказал: «Ладно, двигаемся дальше». Мы вышли из зала, следуя по вытянутому ярко освещенному коридору. Впереди виднелись стеклянные ворота, за которыми стоял состав гиперпетли. Его челноки, в отличие от городского варианта сверхскоростной дороги, соединяющей разные районы полиса, отправлялись на другой конец материка. «Что мы должны делать?» «Найти Никоса? Вывести его отсюда?» «Но почему Бангкок?» — продолжала недоумевать Хел, вышагивая рядом со мной на своих высоченных каблуках. «Ни круиз по островам Средиземного моря, ни пещеры Розенвельда, ни горнолыжный курорт». «Ну что ты, такая невероятная экзотика!» — откликнулся я, припоминая свой давний восторг. «Удивительные места, невероятные антуражи, невероятные люди и их культура. Все совсем не так, как у нас. Страна улыбок». «В твоем голосе звучит сарказм», — неодобрительно заметила Хел. «Хорошее название. Дружелюбное, по крайней мере». «Да, если учитывать, что улыбку у разных людей вызывают совершенно разные вещи». Мы подошли к платформе, и здесь Хел ждала первое потрясение. С обеих сторон от ворот стояли штурмовики, вооруженные лазерными винтовками системы «Арис». Механические фасетчатые глаза сфокусировались на каждом из нас по очереди, сканируя и сравнивая с оригиналом записи, переданным с пропускного пункта. Расхождений не было. Машины не пошевелились, титановые пальцы неподвижно лежали на ложах винтовок. «Зачем такая охрана?» — спросила удивленная Хел очень тихо, едва ли не шепотом. «Мы выезжаем за пределы полиса», — ответил я. «В реальности все было бы точно так же. Ну что ж, начало сна весьма правдоподобно». «Значит, в настоящем Бангкоке небезопасно?» Хел ненавязчиво взяла меня под руку, пристально глядя на автоматизированных солдат. Механические головы повернулись едва заметно, и моя ученица невольно ускорила шаг. Она не привыкла к столь жесткому контролю. Никогда не задумывалась, почему наша жизнь столь свободна, лишена страха и скованности, спросил я, вспомнив мельком, как давным-давно мне самому был задан подобный вопрос. Мы охраняем себя и никому не даем разрушить свой мир. В этом есть что-то зловещее. Она оглянулась на штурмовиков, стоящих по другую сторону ворот и не выпускающих из внимания открытых дверей серебристой капсулы челнока. «Нас мало, и мы слишком ценны друг для друга, чтобы позволить себе быть беспечными». Мы сделали еще несколько шагов по перрону и подошли к составу. В бесконечной цепочке вагонов дверь была открыта только в одном — темный прямоугольник со сглаженными углами. «Я уже начала думать, что нас пристрелят», — тихо сказала Хел. За нелегальное вторжение в чужой сон. Наоборот, создателю сна было бы выгодно заманить сюда как можно больше людей. Я первым шагнул внутрь кабины. Салон, рассчитанный на 6 кресел, был уютным, выдержанным в коричневых тонах и освещен желтыми светильниками в виде вытянутых панелей над головой. «Но тебе обещали помощь», — ученица осторожно переступила высокий порог. «Тайгер, это ведь главный охотник на деймосов». «Я бы на твоем месте не надеялся на других, тем более у нас разные цели. Мы с тобой проходим все грани сна, ищем место, где застрял Никас, и выводим его. Задача остальных — обнаружить и захватить деймоса». Дверь в челнок мягко дрогнула и стала закрываться, отрезая нас от платформы полиса. Светильники на стенах вспыхнули ярче, а затем на нас рухнула тьма. Я услышал вскрик Хел и крепче сжал ее руку. Сон распадался на отдельные фрагменты.